Я слушал целый час, и целый час присутствовал при поединке женщины благороднейшей и возвышенной, светской развратной тупой тварью с пресмыкающейся душой. И откуда, думал я, пораженный, откуда это наивное, это кроткое, это малословесное знает все это? Остроумнейший автор великосветской комедии не мог бы создать этой сцены насмешек, наивнейшего хохота и святого презрения добродетели к пороку. И сколько было блеска в ее словах и маленьких словечках, какая острота в быстрых ответах, какая правда в ее суждении. И в то же время столько девического почти простодушия. Она смеялась ему в глаза над его объяснениями в любви, над его жестами, над его предложениями. Приехав с грубым приступом к делу и не предполагая сопротивления, он вдруг так и осел. Сначала я бы мог подумать, что тут у ней просто кокетство. Кокетство хоть и развратного, но остроумного существа, чтоб дороже себя выставить. Но нет, правда засияла как солнце, и сомневаться было нельзя. Из ненависти только ко мне, напускной и порывистой, она, неопытная, могла решиться затеять это свидание. Но как дошло до дела, то у ней тотчас открылись глаза. Просто металось существо, чтобы оскорбить меня чем бы то ни было, но, решившись на такую грязь, не вынесло беспорядка. И ее ли, безгрешную и чистую, имеющую идеал, мог прельстить Ефимович или кто хотите из этих великосветских тварей? Напротив, он возбудил лишь смех. Вся правда поднялась из ее души, и негодование вызвало из сердца сарказм. Повторяю, этот шут под конец совсем осовел и сидел нахмурившись, едва отвечая, так что я даже стал бояться, чтобы не рискнул оскорбить ее из низкого мщения. И опять повторяю, к чести моей эту сцену я выслушал почти без изумления. Я как будто встретил одно знакомое. Я как будто шел за тем, чтобы это встретить. Я шел ничему не веря, никакому обвинению, хотя и взял револьвер в карман. Вот правда. И мог разве я вообразить ее другую? Из-за чего ж я ее любил? Из-за чего ж я ценил ее? Из-за чего женился на ней? О, конечно, я слишком убедился в том, сколь она меня тогда ненавидела. Но убедился и в том, сколь она непорочна. Я прекратил сцену вдруг, отворив двери. Ефимович вскочил, я взял ее за руку и пригласил со мной выйти. Ефимович нашелся и вдруг звонко и раскатисто расхохотался. «О, против священных супружеских прав я не возражаю, уводите, уводите!» «И знаете, — крикнул он мне вслед, — хоть с вами и нельзя драться порядочному человеку, но из уважения к вашей даме я к вашим услугам, если вы, впрочем, сами рискнете». «Слышите?» — остановил я ее на секунду на пороге. Затем всю дорогу до дома ни слова. Я вел ее за руку, и она не сопротивлялась. Напротив, она была ужасно поражена, но только до дома. Придя домой, она села на стул и уперлась в меня взглядом. Она была чрезвычайно бледна, губы хоть и сложились тотчас же в насмешку, но смотрела она уже с торжественным и суровым вызовом и, кажется, серьезно убеждена была в первые минуты, что я убью ее из револьвера. Но я молча вынул револьвер из кармана и положил на стол. Она смотрела на меня и на револьвер. «Заметьте, револьвер этот был ей уже знаком. Заведен он был у меня и заряжен с самого открытия кассы. Открывая кассу, я порешил не держать ни огромных собак, ни сильного лакея, как, например, держит Мозер. У меня посетителем открывает кухарка. Но занимающимся нашим ремеслом невозможно лишить себя на всякий случай самозащиты. И я завел заряженный револьвер». Она в первые дни, как вошла ко мне в дом, очень интересовалась этим револьвером, расспрашивала, и я объяснил ей даже устройство и систему. Кроме того, убедил даже раз выстрелить в цель. Заметьте все это. Не обращая внимания на ее испуганный взгляд, я, полураздетый, лег на постель. Я был очень бессилен. Было уже около 11 часов. Она продолжала сидеть на том же месте, не шевелясь, еще около часа, затем потушила свечу и легла, тоже одетая, у стены на диване. В первый раз не легла со мной. Это тоже заметьте.